Глава 23. Конспирация и миграция. Кейт. Детские воспоминания — неотъемлемая часть человеческой личности. Возможно, я выросла бы совсем другим человеком и смотрела бы на мир гораздо менее жизнерадостно, если бы в детстве рядом со мной не было любимой ПЛюшки Маруси. Она так отличалась от обычных ирелианок. Будоражила своими рассказами и нас с отцом, и всю армию слуг, а меня окружала искренней любовью. В земном мире ей не посчастливилось стать матерью, и вся нерастраченная нежность досталась мне. А теперь, как выяснилось, Маруся заботилась о наследнике самого Туригона. И она меня не узнала. Вот не узнала, и все. Но как же так? Я видела улыбку на ее лице, но взгляд милой женщины скользил по мне с вежливым равнодушием, как будто я была абсолютно чужим человеком. Маруся поздоровалась со мной и тут же переключила внимание на мальчугана, начала оживленно с ним болтать. А я пристально всматривалась в ее лицо. Она ничуть не изменилась, так и осталась 30-летней. Наверное, здесь, в отчине Туригона, она могла пользоваться магией местных волшебников. Я продолжала рассматривать Марусю и ничего не понимала. Мне хотелось броситься к моей милой няне, обнять ее, расцеловать. Я столько лет мечтала, что найду ее, и мы восстановим наше общение. Удивлялась, почему она не отвечает на мои письма. Что ж, так как она нашла работу на чужбине, да еще и во дворце изгнанника, вероятно, ей запретили любые контакты с ирелианцами. Или мои письма просто до нее не доходили. Печально. А Маруся не отреагировала, даже когда я представилась. Уж имя-то мое она никак не могла забыть. Она столько лет посвятила мне, жила моей жизнью, носила маленькую на руках, купала, переодевала, была и наставницей, и подругой. Я доверяла ей больше, чем самой себе, а она меня поддерживала в любых вопросах. Моей мамы не стало очень рано, но благодаря Марусе я с рождением купалась в солнечных лучах безоговорочной материнской любви. А сейчас... Она даже не смотрела в мою сторону. Не смотрела! Разговаривала с малышом, убеждала его вернуться к занятиям. Андрюшу ждал учитель по боевым искусствам, а пацану хотелось и дальше играть в захватчика и пленницу. Знакомство со мной явно произвело на малыша впечатление, чего нельзя сказать о Марусе. Она осталась совершенно безучастной к нашей встрече. Сказала мне церемонно: «Извините, леди Эльбрунда, но Андре Себастьяну нужно заниматься. Вы найдете сами дорогу в свои покои». «Леди Эльбрунда? Но как же она может так говорить? Ведь я ее любимая Элечка, ее бусинка, капелька». Совершенно потрясенная, я попрощалась с малышом-драконом, который повис у меня на локте, не желая отпускать. Пообещала поиграть с ним еще, когда он освободится, и на деревянных ногах направилась к двери. Удар за ударом. Но вот этот был уж слишком неожиданным. Едва я вышла в коридор, как из глаз хлынули слезы, обиды и непонимание распирали грудь, в горле торчал ком. Равнодушие любимой нянюшки меня просто добило. Кто бы мог подумать, что наша встреча, о которой я столько мечтала, будет такой странной. И произойдет именно здесь, в мрачном дворце магистра Туригона. Добравшись до своей спальни, я рухнула на кровать, подмяла под себя кипу подушек, подушечек и валиков и самозабвенно предалась слезам. Вот уже несколько дней я жила во дворце Туригона, но ничего не происходило. Альберта заботилась обо мне, подавала еду, наряжала, как на бал. А зачем? Можно было просто не вставать с гигантской кровати, время замерло. Магистр Туригон больше не изъявлял желания меня видеть. Я терялась в догадках, что он решил со мной сделать. Я грустно слонялась по дворцу, выходила в сад, бродила по дорожкам, вдыхала аромат роз и незнакомых чудесных цветов, качалась на белых качелях, смотрела с высокого холма вниз на величественную черно-мраморную столицу Грандейры. Постоянно терла пустое запястье, не хватало браслета Академии. Он исчез, а с ним и надежда, что Эдвард сможет отследить мое местонахождение. Два раза прибегал вооруженный до зубов Андрюша, и мы с ним играли. Каждая минута, проведенная рядом с очаровательным дракончиком, превращалась в подарок. Я смотрела в распахнутые синие глаза ребенка, наслаждалась его удивлением, впитывала потоки живительной магии и в эти мгновения забывал о своем ужасном статусе пленницы. Но малыш убегал, и сердце снова замирало от страха. Мое положение казалось безвыходным. Как бы ни развивались события, я в любом случае останусь в проигрыше. Насколько я поняла, Туригон во мне не нуждался. Он хотел получить волшебную книгу, но потерпел неудачу. А что теперь? Вдруг он меня убьет, просто из вредности, чтобы досадить императору Ютрису. Второй вариант. А если Туригон знает кое-что о свойствах книги? Например, я уже поняла, что артефакт очень ко мне привязан. Золотая печать на обложке всегда очень бурно реагирует на мое присутствие и прикосновение. А вдруг я не только дева-ключ, но и хранительница этого загадочного фолианта, и где бы я ни очутилась, рано или поздно волшебный артефакт сам меня найдет. Как книга попала в нашу семейную библиотеку? Неизвестно. Папа никогда о ней не упоминал, Маруся тоже. Вероятно, ее раньше там и не было, а потом, откуда ни возьмись, она взяла и появилась. Если мое предположение верно, то магистру нужно просто подождать, пока артефакт не телепортируется из Ирелиана в Грандейру, прямо мне в руки. В таком случае я так и останусь пленницей Туригона, буду исполнять роль своеобразной приманки. Третий вариант. Магистр начнет шантажировать лунных драконов моей жизнью, потребует книгу в качестве выкупа. А наш император, который два раза едва не лишился сына из-за вероломства Туригона, не захочет вести переговоры с изменником и пойдет на Грандейру войной. О, богиня, я не хочу, чтобы из-за меня началась война. Не хочу, чтобы пострадали люди, драконы и маги. Ирелиан прекрасен. Грандейра самобытна. Нашим странам незачем воевать. Но, наверное, я преувеличиваю собственную ценность. У лунных драконов все же есть башня, которая худо-бедно работает. А теперь у них появилась еще и книга, которая будет подсказывать, правильно ли названы имена предназначенных. Тогда драконам нет смысла меня спасать. Но если они все же захотят это сделать, чтобы вернуть башню в идеальное состояние, меня в любом случае ждет печальный конец. Ведь ради возрождения башни я должна буду пожертвовать жизнью. Увы, нет ни одного нормального варианта. Опять наступила ночь. Я лежала в темноте комнаты с открытыми глазами и слушала, как за окном шумит ветер. Сна не было, а мысли продолжали опутывать мозг сеткой из раскаленной проволоки. Чтобы отвлечься, я решила думать о хорошем. Вспоминала нашу первую встречу с Эдвардом и то, как мы ругались в гостинице, как он тащил меня на плече по коридору и прижимал к себе в чулане, как насмехался из-за того, что боюсь прыгать в портал, как нес на руках к трибуне на спортивном полигоне, как обнимал в кабинете, рьяно исполняя волю богини Фуэнды, как сжимал мою руку, держа под усцы Генри. Какие волнующие моменты! А может, Эдвард что-нибудь придумает? А вдруг выход все же есть, просто я его не вижу? Помню, как Анастасия плакала в страшном подземелье и умоляла Реймонда спасти ее, и Арант услышал. Он немедленно прилетел, хотя был очень далеко. Я тысячу раз с замиранием сердца и слезами на глазах перечитывала в книгах эпизод, где Реймонд на руках выносит любимую из темницы. Как же я обожаю этот момент! Представляю, какой радостный шок испытала девушка, увидев принца-дракона. Я тоже буду молиться богине, чтобы Эдвард меня спас. Вдруг он услышит, как мне сейчас плохо, и сразу примчится на помощь. Пусть он и не дракон, но не уступает своим друзьям в бесстрашии, смелости и благородстве. Мой милый Эдвард. Утром я вышла на балкон и не поверила своим глазам. Столица Грандейры, прежде расстилавшаяся до самого горизонта, вдруг исчезла. Куда испарились башни из черного мрамора и храмы с серебряными шпилями? Ничего этого больше не было. Замок Туригона, как и раньше, стоял на холме, но теперь вокруг я видела величественный, но совершенно безжизненный пейзаж. Медно-красные скалы возвышались посреди золотой пустыни, и если в нашем саду по-прежнему цвели розы и расхаживали павлины, то выжженная солнцем местность за пределами дворца явно была непригодна для обитания. Я с недоумением озиралась. Где мы? Как здесь оказались? «Замок мигрирует», — объяснила Альберта, когда принесла мне завтрак. «Мы то там, то тут». «А почему?» Служанка отвела глаза и смущенно улыбнулась. Наверное, ей запретили болтать. Лучше посмотрите, госпожа, какие восхитительные булочки испек сегодня наш повар. Ах, как они пахнут!» Один взгляд на щедро накрытый стол, и я едва не залилась слезами. Подумала о Марселе. Она бы точно порадовалась такому обильному завтраку, а мне и кусок в горло не лезет. Увижу ли я когда-нибудь снова любимую подругу? День, как и предыдущий, прошел в унынии и метаниях от безумной надежды к черному отчаянию. Сегодня не удалось поиграть с внуком магистра. Несколько раз отправлялась в сторону Андрюшиных покоев, но неизменно оказывалась перед дверями собственной спальни. Словно на меня накинули невидимое лассо, которое тянуло обратно и заставляло менять курс. Прогулка по саду тоже получилась странной. Я удивленно кружила на месте, можно сказать, водила хороводы вокруг одного и того же куста роз. «Каждый раз после перемещения нарушается баланс», — объяснил садовник, заметив мое недоумение. «Через пару дней все вернется в норму, и вы сможете гулять нормально, юная леди, если, конечно, его светлости не захочется снова перенести нас. Тогда опять придется ждать, пока замок подстроится под новую местность». Я не стала выяснять технические подробности. Уже и так стало ясно одно. Туригон обладает немыслимой магией. Наверное, с возрастом его силы только возрастают. Это ужасно. Он страшный противник. Возможно, лунные драконы не захотят с ним связываться, и я останусь пленницей до конца жизни. Так как теперь не было необходимости экономить личную магию, я решила, по примеру герцогини Ирелианской, наколдовать изображение мужчины, который стал невероятно мне дорог. У меня получилось. Через пару мгновений я уже с восторгом сжимала перед собой рамку с портретом Эдварда и обводила пальцем милые черты, твердую челюсть, прямой нос, сердито сдвинутые брови. Красавчик. Ненадолго стало легче. Но вскоре портрет растаял в моих пальцах, превратился в облачко и исчез. Вот и все. Ничего не осталось. Опять накатила тоска, рвущее сердце в клочья. Вечером не удержалась и расплакалась в купальне, чем ужасно расстроила Альберту, прислуживающую мне в компании трех королевских губок. Губки тоже расстроились из-за моих слез и жалобно заголосили. «Все будет хорошо, милая госпожа, все будет хорошо», — успокаивала Альберта, но что-то я не слышала особой уверенности в ее голосе. «А где малыш? Я хотела с ним поиграть», — всхлипнула я. «Только ребенок мог ненадолго развеять мою печаль. С ним я сразу начинала смеяться». Андре Себастьян отправился в небольшое летное путешествие с родителями и магистром Туригоном. Так бывает, они время от времени покидают дворец. «Когда же вернутся?» «Обычно улетают на пару суток, не больше. Не волнуйтесь, милая госпожа, скоро вы опять встретитесь с наследником». Альберта ошиблась. Чуть позже я это поняла. Снова наступила ночь, и сна опять не было. Как же грустно! И вдруг я услышала, что дверь моей спальни тихонько открывается. Затаилась под одеялом, прислушиваясь. «Кто это?» Может, служанка зашла спросить, не нужно ли мне чего-нибудь, но решила, что я уже сплю? Сердце бешено застучало, когда к моей кровати метнулась тень, а лунный свет из окна обрисовал чей-то силуэт. В следующую секунду я услышала тихий голос Маруси. «Да, это была моя драгоценная нянюшка!» «Эль, ты уже спишь, солнышко?» Я поднялась на кровати и протянула руки, а Маруся тут же подскочила ко мне с объятиями и поцелуями. Я горячо обняла няню и, не в силах бороться с комом в горле, заревела. «Тише, не реви, а то сейчас примчится твоя Альберта», стуча копытами. «Наконец-то мы встретились, Элечка. Как же я по тебе соскучилась, мы столько лет не виделись. Брундёныш мой ненаглядный». «Маруся!» — отчаянным шепотом прокричала я. Безумная радость захлестнула меня. Я думала, ты меня не узнала. «Ну, здрасте, ты же мне как дочка, как я могла тебя не узнать?» Маруся порывисто прижала меня к себе. Я шифровалась, как Штирлиц. «Штирлиц?» «Вспоминай, я тебе о нем рассказывала». «А, да, да, помню». «Ну вот, я маскировалась, чтобы нас с тобой не спалили. Так, а теперь вставай и быстро одевайся. Нам надо торопиться».